Грэнджер, сказал, миссис Лин выходила сегодня вечером в гости или куда-нибудь еще? Нет, милорд, она весь день была дома. Одна? Совсем одна, милорд. Странно. Ну что же, Молли, пошли. Спокойной ночи, Грэнджер. Присматривайте за миссис Лин. По-моему, ей следовало обратиться к врачу. Я присмотрю, сказал Грэнджер. Они молча спустились в лифте, оба в глубокой задумчивости. В парадном Питер сказал: «Чудно. Очень чудно. Знаешь, — сказал Питер, — не будь это Анджела, я бы решил, что она под мухой. Милый мой, она вдребезги пьяна. Ты уверен? О, Господи, вдребезжин. Не знаю, что и подумать. Оно, конечно, на то похоже, но чтобы Анджела, тому же служанка говорит, она весь вечер сидела дома, то есть, я хочу сказать, напиться в одиночку. Молли вдруг обхватила Питера за шею и крепко поцеловала. «Боже мой!» — сказала она. «Ну, идем же в кино!» С Питером впервые случалось, чтобы его так целовали. Он до того удивился, что не сделал в такси попытки продолжать в том же духе, и весь сеанс просидел, думая только об этом. «Боже, храни короля!» встряхнул его и вернул к действительности. Задумчивость не покидала его, и тогда, когда они пошли с Молли ужинать. Это истерия, решил он, вполне естественно. Девушку расстроила недавняя сцена. Должно быть, ей сейчас ужасно неловко, так что уж лучше об этом не заговаривать. Но Молли не была намерена оставить свой шаг без последствий. «Устрицы», — сказала она, — «дюжину, больше ничего». И затем, не дожидаясь, пока официант уйдет, «Ты удивился, когда я тебя поцеловал?» «Нет», — поспешно сказал Питер. «Конечно нет. Нисколько? Нисколько? Уж не хочешь ли ты сказать, что ты ожидал этого от меня?» «Нет, нет, разумеется, нет. Но ты понимаешь, что я хочу сказать? Представь себе, не понимаю. Ты ужасно самонадеянный, если не удивился. Ты всегда производишь на девушек такое впечатление, или это все только твоя форма?» «Молли, не будь свиньей. Если хочешь знать, да, я в самом деле удивился. Не был поражен? Нет, только удивился». «Ладно», — сказала Молли, решив больше его не мучить. «Я сама удивилась. Все кино только об этом и думала». «И я», — сказал. «Вот так хорошо», — сказала Молли тоном фотографа, который ловит удачное выражение на лице клиента. «И двигаться», — добавила она, сама подметив это сходство. «Право, Молли, я что-то совсем тебя сегодня не понимаю». «Ах, Питер, поймешь, обязательно поймешь. По-моему, ты был в детстве прелестным маленьким мальчиком». «Да, наверное, пожалуй, что так. Зачем же тебе строить из себя старого распутника, Питер? Уж передо мной-то, и не притворяйся, будто не понимаешь, о чем речь. Я люблю, когда ты удивляешься, Питер. Но абсолютный кретинизм — это уж слишком. Знаешь, я чуть было не поставила на тебя сегодня крест. Ты фигурял, каким-то был раньше беспутником. Я думала, я никогда не смогу на это решиться». «Выйти за тебя? Матери страшно этого хочется, никак не могу взять в толк, почему. По-моему, с ее точки зрения ты мне никак не подходишь. Она ни в какую. Ты должна выйти только за него. И вот я старалась быть хорошей, слушала, как ты заливаешь про добрые старые денечки, и под конец мне захотелось стукнуть тебя чем-нибудь по голове. Ну, думаю, сил моих больше нет. Скажу матери, что ставлю на тебя крест». А потом мы наткнулись на миссис Лин, и все стало хорошо. Мне было страшно неловко. Ну еще бы. Ты был совсем как мальчик из пансиона, когда его отец пришел на спортивные состязания не в той шляпе. Очаровательный маленький мальчик. «Что ж», — сказал Питер, — «если ты довольна...» «Да, пожалуй, я именно что довольна». «Ты сойдешь. А Сара и Бетти пусть грызут себе локти». «Как же ты решил?» — спросила Марго, когда Питер рассказал ей о свидании. «Ты ведь, собственно говоря, решал-то не я, а Молли».